Явление 13. Те же, кроме Молчалина. Чацкий. Скорее в обморок. Теперь оно в порядке. Важнее давишной причина есть тому. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому? Не знаю, как в себе я бешенство умерил. Глядел и видел, и не верил. А милый, для кого забыт и прежний друг, и женский страх, и стыд, за двери прячется, боится быть в ответе? Ах, как игру судьбы постичь? Людей с душой гонительница, бич. Молчалины блаженствуют на свете. София вся в слезах. Не продолжайте. Я виню себя кругом. Но кто бы думать мог, чтоб был он так коварен? Лиза. Стук! Шум! Ах, боже мой! Сюда бежит весь дом! Ваш батюшка вот будет благодарен!